Как стало ночью тихо на фонтанах и на лиманах, и в ресторанах. Отправил в отпуск я своих жиганов, и как ни странно, ну как ни странно, надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыны маслом мазать день-деньской. Отпусти, мама, не сына, сын сегодня холостой. Настали дни балдежные для граждан, тузов вальяжных и каз багажных. Пусть станет хорошо орлам отважным, пускай на пляже ребята ляжут. Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыны маслом мазать день-деньской. Отпусти, маманя, сына, сын сегодня холостой. Налетчики устали от налетов, всю ночь работать, кому охота. Все ночи напролет одна забота — искать кого-то под коверкотом. Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, пап, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыны маслом мазать день-деньской. Отпусти, маманя, сына, сын сегодня холостой. Срывают на ходу ребята розы, за эти слезы прости угрозыск. Но ежели уркам грудь свербит заноза, то эти розы уже не проза. Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыны маслом мазать день-деньской. Отпусти, маманя, сына, сын сегодня холостой. И пусть спокойно дышит полицмейстер на теплом месте хотя бы месяц, пока мои орлы в очко замесят. Пусть станет тесен Госбанк в Одессе. Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, пап, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыны маслом мазать день-деньской. Отпусти, маманя, сына, сын сегодня холостой. Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыны маслом мазать день-деньской. Отпусти, маманя, сына, сын сегодня холостой.